Глава 21. Кай насмешливо посмотрел на меня и приглашающе указал на оранжевый овал портала. Полотно энергии было ровным и однородным. Что находится на другой стороне, оставалось тайной. Но я ощущал, что этот пространственный канал вел только в одну сторону. Вернуться обратно я не смогу. А куда меня на самом деле забросит призванный? Понимания не было. Я сильно сомневался в том, что Кай действительно решил организовать мне встречу со своим боссом. Мистер Прайст был слишком занятым человеком, и очень маловероятно, что он готов был принимать у себя гостей по первому требованию кого-то из своих подчиненных. Какой бы приятной ни была мысль о моей собственной важности для главы могущественной корпорации, но верить ей я не собирался. Такие существа, как Крион Прайст, общаются на равных только с персонами того же масштаба. Я таковой не был, хоть и очень к этому стремился. Тем более начальник Кая не будет обсуждать с кем-то мелкие документы, которые вполне способны подписать его подчиненные. Я находился в том же положении, но намного порядков ниже. Если бы Джейсон посреди ночи ворвался в мой номер и потребовал немедленно начать переговоры с кем-то из своих подрядчиков на первом ярусе, то мой ответ был бы весьма однозначным. Сегодня это не входило в мои планы, мистер Торл. Не двигаясь с места и не делая попыток прикоснуться к собственной силе или как-то защититься, произнес я. Вместо этого призвал на помощь всю свою волю и создал мощнейший ментальный щит из всех, что были мне доступны. Это был единственный способ скрыть охватившую меня панику. Не знаю, какой реакции ждал от меня призванный, но мне определенно удалось его удивить снова. Я не имею ничего против встречи с мистером Прайстом, но для этого необходимо провести серьезную подготовку. Мы с вами даже не сумели утвердить текст контракта. Что мы будем обсуждать с вашим боссом, Кай? Что мы сделали ох, и надо бы сделать ах? Думаю, мой господин сумеет найти решение нашей общей проблеме. Задумчиво ответил мой собеседник. Кай видел, что я не собираюсь подниматься, и тоже вернулся на свое место. Полотнище портала так и осталось висеть между нами в качестве безмолвного напоминания о неизбежной встрече с владыкой пространства. Возможно, мы столкнемся с определенными трудностями, но это будет самый быстрый путь к взаимопониманию. «Самый быстрый не значит лучший, мистер Торл», произнес я и слегка наклонился вперед, упершись локтями в колени. «У вас произошел очень неприятный инцидент этой ночью, и я прекрасно понимаю ваше стремление сместить акцент в сторону. И даже не имею ничего против этого. Однако вы должны понимать, что это не избавит вас от множества вопросов вашего непосредственного руководителя, и вам придется на них отвечать. Со своей стороны могу сказать, что я не стремлюсь умалчивать определенные факты. Если эти вопросы будут адресованы мне, то я на них отвечу. Кабинет мистера Прайста — не то место, куда стоит приходить без предварительной подготовки, и вы сами это прекрасно знаете». «И что вы предлагаете, мистер Хан?» — с интересом спросил призванный. «Наша игра настолько меня утомила, что я начал терять нить событий. Сначала Кай пытался мне угрожать, потом вроде бы принял мои аргументы и пошел навстречу. В итоге он подсунул мне заведомо бредовый договор, на который я в принципе не мог согласиться. Создание защитного барьера вокруг моих апартаментов и прямого перехода якобы в кабинет главы корпорации Creon Technologies стало последней каплей. И теперь, окончательно меня запутав, мистер Торл снова изображал из себя внимательного слушателя и готового к компромиссам партнера. Зачем? Что ему нужно от меня на самом деле? Поведение собеседника полностью ломало выстроенный мной портрет. Я не знал, как реагировать на изменение ситуации, а это означало, что я уже находился в проигрышном положении. Я мог совершить ошибку, и Каю оставалось только дождаться, пока я это сделаю. В чем могла быть ошибка? Что я мог такого сделать в текущей ситуации, чтобы позволить призванному насладиться победой? Суть нашей встречи изначально заключалась в подписании договора о легализации моей веры. Я приложил массу усилий и нигде не допустил ошибок. Связать меня с Орденом Ветра было невозможно. Я никак не помогал Кассиусу до этого дня, и даже поставка оружия была оформлена по всем правилам. В итоге мы пришли к тому, что Кай прямо предложил мне отправиться к его боссу. Для меня это было равносильно самоубийству, и ничем не лучше подписания рабского договора, который так и лежал у меня на коленях. После этого мистер Торл резко сдал назад и предложил мне самому сделать выбор: отправляться на встречу с главой Creon Technologies прямо сейчас или чуть позже. Выбор без выбора, и в обоих случаях это никак не влияло на решение моей проблемы. Это решало задачи Кая, задачи, не имевшие отношения к текущей ситуации. Этот вывод позволил мне иначе взглянуть на наш разговор, и я с удивлением отметил, что призванный за все время нашей беседы ни разу не предпринял попыток договориться. Он осознанно вел меня к текущему моменту, и любой мой ответ его вполне устраивал. Для его босса, разменявшего уже не одну тысячу лет, не имело особого значения, когда именно я попаду к нему в лапы. Неделя, месяц, год — это были слишком ничтожные отрезки времени, почти незаметные. Для них, но не для меня. Каждый прожитый в Зингаре день продвигал меня на один шаг ближе к цели, иногда крохотный, а иногда огромный. Полтора месяца назад я был обычным бандитом на первом ярусе, чуть более удачливым, чем другие, и чуть более амбициозным. Тогда я мог только умереть при встрече с владыкой пространства. Месяц назад за моей спиной уже поднялась тень серьезной структуры. Активы значительно выросли, а моя личная сила увеличилась во много раз. Я уже мог оказать мистеру Прайсту какое-то сопротивление, но исход нашей схватки был предсказуем. Сейчас у меня было во много раз больше ресурсов и возможностей. Я все еще был недостаточно силен, но сдаваться без боя не собирался. И даже разработал несколько вариантов на крайний случай. Теперь я был не один и мог рассчитывать на помощь своих подчиненных. Учитывая текущие проекты моего синдиката, что будет еще через месяц, предсказать было очень сложно. Но этот месяц мне еще нужно было прожить. Мне нужно было больше времени, чтобы реализовать свое преимущество и весь потенциал начатых процессов. Главный вопрос заключался в том, получится ли у меня выбить необходимую отсрочку или в очередной раз придется импровизировать. «Как вы смотрите на то, чтобы отложить нашу встречу с вашим боссом на пару недель, мистер Торл?» После долгого молчания спросил я. «Смотря что это даст нам обоим», — неопределенно ответил Кай. «Вы сумеете полностью разобраться в ситуации и ликвидировать все последствия сегодняшней акции Ордена Ветра?» Чувствуя, что иду по очень тонкому льду, ответил я. «А я подготовлю за это время все необходимое для принятия новых адептов и посвящения их в веру моей госпожи». «И как же я это сделаю?» — вопросительно выгнул бровь мой собеседник. «При моей всесторонней помощи и поддержке, разумеется», — улыбнулся я. «Я поделюсь с вами всей имеющейся у меня информацией по деятельности этой религии. Если у вас возникнут дополнительные вопросы к мистеру Дерту, мои специалисты достанут на них ответы». «То есть вы просите отсрочку, мистер Хан?» — прямо спросил меня призванный. «Я ничего у вас не прошу, мистер Торл». Прямо глядя в глаза собеседнику, ответил я. «Я предлагаю вам вариант, который устроит нас обоих». Одновременно с окончанием своей фразы я привел в действие силу, установленной этажом выше печати. Мгновенный выброс силы предвечной схлопнул чужой портал, а пятерка призванных, дожидавшихся своего босса в коридоре, провалилась в распахнутые под их ногами пространственные карманы и секундой позже оказались где-то на втором ярусе. Подчиненные Кая не зря считались лучшими из лучших. Почти все сумели вырваться из внезапной ловушки и покинуть переход до того, как оказались в камерах из Армагласа, оставленных в лаборатории Марка специально для такого случая. Я устал изображать из себя жертву и сделал свой ход. Это не было нападение в прямом смысле, скорее самозащитой. Будь на моем месте обычный гражданин Зингары, его наверняка ждал бы пожизненный срок. К счастью, я таковым давно уже не был, и Кай этот факт признавал. Защитный барьер вокруг моего номера, пару раз моргнув, бесследно растворился в воздухе. Призванный невозмутимо достал из кармана свой коммуникатор и мельком просмотрел полученные от его людей сообщения. Все были живы, и этого было вполне достаточно, чтобы продолжить наш разговор. «Я должен быть полностью уверен в вашей поддержке, мистер Хан», — спокойно произнес Кай. «Понимать условия и сроки нашего сотрудничества». «Признаю, идея немедленной встречи с мистером Прайстом несколько преждевременна. Мой босс не любит спонтанных поступков и предпочитает планировать свои и чужие действия на много шагов вперед. Вы уверены, что вам хватит 2 недель на подготовку?» «Нет», — честно ответил я. «Времени понадобится в разы больше, но за отведенный срок я смогу переработать предложенный вами договор и начать подготовку к приему адептов. Мы можем заранее обсудить сроки выполнения всех условий моей стороной, однако прямо сейчас это не имеет смысла. Как вы правильно заметили, мистер Торл, у меня недостаточно знаний по этой теме, и их поиски потребуют дополнительных усилий». «Я не смогу тянуть время бесконечно, мистер Хан», — задумчиво ответил Кай. «Мой господин временами бывает очень нетерпеливым. Одних отчетов с места событий будет мало. Мне понадобится что-то весомое, чтобы получить нужную нам отсрочку». Слово прозвучало. Кай перестал нагнетать обстановку и, наконец-то, перешел к конструктиву. «Если нам нужно больше времени, то я должен был что-то предложить взамен. Что-то крупное и не имеющее для меня особой ценности». «Как насчет главной базы Ордена Ветра, мистер Торл?» Спросил я. Логово Кассиуса и так было почти в руках призванных. Скрывать его местоположение было глупо, тем более если я мог получить какую-то выгоду с этой информацией. «Это достаточно крупная цель, чтобы занять ваших подчиненных на какое-то время?» «Только если это не промежуточный пункт, который не имеет никакого значения для структуры сектантов». Тонко улыбнулся призванный. «Тогда вам однозначно будет интересно», — отозвался я. «Именно в этом месте создавались те невидимки, которые так вас заинтересовали, мистер Торл. Насколько я знаю, подобные исследования находятся под строжайшим запретом на всей территории Зингари. Возможно, методы превращения обычных людей в идеальных убийц сумеют вас заинтересовать. Или те методы, с помощью которых мистер Дерт долгие годы использовал транспортную систему вашей корпорации без ведома ее создателей». Последние мои слова вызвали серьезный интерес у собеседника. В сферу ответственности призванного входило очень много вопросов, и взлом лифтовой системы был всего лишь одним из них. Однако, судя по реакции мистера Торла, этот вопрос имел для него немалое значение, и я однозначно не знал всех подробностей. Сейчас они меня не интересовали, и я удовлетворился тем, что мой собеседник по достоинству оценил полученную информацию. «Мои люди уже изучают фундамент, откуда стартовала процессия Ордена», — в свою очередь поделился со мной новостями Кай. «Пока что они не нашли там ничего интересного, кроме десятка квартир, заполненных атрибутикой культистов. Тогда им стоит обратить внимание на помещение за потолком яруса». Улыбнулся я. «Думаю, они немало удивятся обнаруженному. Также вы можете привязать к этому объекту недавние события с одной таксомоторной фирмой. У меня есть основания предполагать, что незарегистрированные мощности предназначались для питания этой базы». «Это...» — задумчиво протянул призванный. «Весьма ценно, мистер Хан. Чем я могу отблагодарить вас за эти сведения?» Всего одной своей фразой Я закрыл сразу несколько задач, беспокоивших собеседника, беспокоивших настолько сильно, что, несмотря на свое превосходство в разговоре, он счел нужным выразить свою благодарность. Требовать что-то серьезное я не собирался, а ограничиваться обычным «спасибо» не хотел. Раз уж мне предоставили такую возможность, то и ее нужно было использовать. «Как вы смотрите на вариант отпустить всех задержанных сегодня ночью жителей по домам, мистер Торл?» Осторожно спросил я. «Подавляющее большинство этих людей не представляют угрозы для стабильности города и действовали под жестким контролем со стороны Ордена. Они не контролировали себя, и держать их за это в изоляции довольно жестоко. Быть может, получится ограничиться домашним арестом и серьезным наблюдением со стороны ваших подчиненных? Я понимаю, что вы стянули достаточно много сил на третий ярус и понесли серьезные потери. Но обычных сотрудников Creon Technologies это не коснулось. Это слишком». Отрицательно покачал головой мой собеседник. «Даже если я пойду вам навстречу в этом вопросе, у меня нет никаких гарантий, что эти люди останутся вменяемыми и не выйдут у вас из-под контроля, мистер Хан. Я не могу так рисковать. До того момента, как вы не создадите все условия для контроля над религией предвечной, эти люди останутся в местах временного содержания». Неприятный ответ, но вполне предсказуемый. Выпускать на улицы города несколько тысяч адептов тьмы без серьезных гарантий призванный не хотел. Самое интересное, что я такие гарантии предоставить мог, но пока сомневался в необходимости это делать. Однако возможность затянуть еще часть сил корпорации в свою зону влияния перевесила. «А что, если я дам вам такие гарантии, мистер Торл?» Вкратчиво спросил я. «Что, если я сумею вас убедить в их серьезности?» «Это будет непросто», — усмехнулся Кай. «Но вы можете попробовать». «Мистер Дерт не является владеющим», — тщательно подбирая слова, произнес я, как и все его подчиненные. При этом глава Ордена полностью контролировал несколько тысяч людей и заставлял их выполнять свои приказы. «Вы уже выяснили, как он это делал, мистер Торл?» «Сейчас идет изучение ядра конструкта, который мы превратили в камень силы. Пожал плечами призванный. Завтра получим первые результаты. Я предполагаю, что этот конструкт был источником влияния. Такие случаи уже встречались. Иногда в пределах Зингара появляются осколки прошлых эпох». «Тогда вы должны понимать, что могут быть и другие», — произнес я. «Уничтоженный вами конструкт был ретранслятором. Мне удалось своевременно обнаружить базовую структуру и перевести ее под свой полный контроль. Сейчас все участники мятежа полностью отключены от этой сети и не представляют угрозы. Я могу гарантировать вам, что эта ситуация не изменится до тех пор, пока мы с вами не заключим окончательное соглашение». «А дальше?» — прямо спросил меня Кай. «А дальше все будет зависеть от результатов нашей встречи с мистером Престом», — ответил я. «И этот момент я тоже хотел бы обсудить заранее. Как вы понимаете, отправляться в офис вашего босса у меня нет никакого желания, и я настаиваю на использовании для этих целей нейтральной территории, где мы будем примерно в равном положении, насколько это вообще возможно. Это место не должно принадлежать ни одной из сторон и гарантировать безопасность всех участников». «Такие условия сложно выполнить, мистер Хан», невозмутимо ответил призванный. «Мой господин неохотно покидает верхние ярусы. Это приносит слишком много сложностей жителям Зингаря. Насколько я знаю, ваша организация пока не вышла в полном объеме на четвертый ярус. Ниже него мистер Прайст не спускался уже много лет. Остальным вашим требованиям соответствует только одна локация. Предварительно я могу предложить вам устроить встречу в рекреационной зоне четвертого яруса». «Нужно обдумать этот вариант», — с трудом сохранив на лице невозмутимое выражение, ответил я. «Пока он выглядит наиболее разумным, но у нас еще есть время». «Тогда будем на связи», — поднимаясь с дивана и создавая рядом окно портала, произнес Кай. «Если что-то изменится, то я вам сообщу, мистер Хан. Вы сумели меня убедить, и после полноценной проверки адепты вашей госпожи отправятся по домам. Если на территории третьего яруса произойдет в ближайшие дни хотя бы один инцидент с применением силы вашей госпожи, то я буду считать все наши договоренности аннулированными. Надеюсь, вы понимаете, какие будут последствия у этого решения? Безусловно. Твердо кивнул я. Тогда всего наилучшего. Четко кивнул призванный и уверенно шагнул в пространственное окно. Оставшись в одиночестве, я немедленно активировал все защитные структуры вокруг своих апартаментов, превращая их в неприступную крепость. Только после этого я снял со своего разума ментальную блокировку и растекся по креслу. Состоявшийся разговор настолько меня вымотал, что сил не оставалось даже на то, чтобы добраться до спальни. Мне требовался сон. Не просто восстановление энергии, а полноценный отдых, чтобы привести в порядок измученное сознание. Завтра был сложный день, и мне потребуются все силы, чтобы выполнить поставленные Каем условия. С чего начать, я уже знал, но подробно продумать дальнейшие действия не успел. С трудом добравшись до стоявшего в двух шагах дивана, я растянулся на нем и с наслаждением закрыл глаза. На периферии зрения мелькнула крохотная вспышка чужой силы, но отреагировать я не смог. Я уже спал.